Явление Христа в милицию. Пейзаж за окном был угрюмым. Впрочем, после ночи в камере, где вообще не было пейзажа, и от этого было глаз не отвести. Сначала ржавые крыши. На краю самой ближней выросла довольно крупная елка. Под окнами столь серьезного учреждения непонятно, как допустили. За крышами был обрыв. Там, по идее, протекала Нева, и, конечно, за эту ночь ничего не изменилось. Виден был только тот берег, стеклянная стена и шпиль финляндского вокзала, и упрямый Ленин на броневичке. Не хотелось видеть его в таком ракурсе, как, впрочем, и в любом другом. Тюрьма, примыкающая к большому дому, говорят, старше его, он как бы и вырос уже приложением к тюрьме. Камера, где сидел Ленин, наверняка сейчас превращена в музей. Моя камера была попроще. Но смущало меня не это, а следователь. Это был куратор нашего института от органов, сопровождающий нас во всех зарубежных поездках, Станислав Николаевич, которого мы вкратце звали С.Н. Фамилия его была тоже весьма подходящая — Едушкин. А Едушкин едет? А как же без него? Впрочем, мужик он был довольно толковый и в Лондоне быстро разыскал Митин иностранный паспорт, который тот выронил, не помнил где, и даже, кажется, не настучал. Проблем потом с поездками не было. Может, он четко сообразил, что без Мити не поедет и он? Сейчас, что было очень странно, он вроде меня не узнавал и нездоровый смотрел какую-то папку. По делу Лимара меня притащили сюда. Этот чекист вроде был всегда чисто научным и уголовных дел вроде бы не касался. Зачем же меня, схватив дома и продержав ночь в камере, приканали сюда? Папка, которую он так внимательно изучал, явно была из далекой советской древности. Таких безобразных псевдомраморных корочек и настоящих ботиночных шнурков с железными наконечниками я, пожалуй, не видел никогда. Интересно, как бы оценил эту канцелярскую принадлежность Мити. Единственная роскошь, которая его влекла, — это ручки, папки, скрепки, кнопки, тетради, блокноты. Он их тщательно выбирал и потом с любовью разглядывал. «Могу я позволить себе хотя бы частично канцелярские радости?» — говорил Мити. «Где же он теперь? Видимо, тут же?» С.Н., похоже, не собирался ничего говорить и даже спрашивать. «Ну, хорошо, сидим». Говорят, прием опытного следователя — растревожить. И этой загадочной папкой он меня растревожил. К такой древней папке, каким я-то боком. Вспоминалась вся моя непростая жизнь, тревожно. Наконец он вытащил из папки, положил прямо передо мной три фотографии, типичные фото из бабушкиного альбома. Причем здесь я-то? Когда они делались, я еще не родилась. «Посмотрите, пожалуйста, и подумайте», — мягко проговорил он. И аккуратно разложил их перед собой. «Ну и какое я могу иметь к этому отношение? Вот такие толстые, с тисненным клеймом, в углу делались только до революции. Вот и вдавленное клеймо. Фотография братьев Грубер, Керчь, 1904 год. Да, С.Н. глубоко копает. Никакого света не видать. Второе фото уж явно было сделано в революционную эпоху. Почти выцветшие, покоробленные. Такие пожелтевшие фото с зубчиками я видел только в альбоме у мамы. Третья фотография была не такой старой, но самой неразборчивой. Паспортное фото с уголком. Все трое относились к разным эпохам и к разным жизням. Дворянин, деревенский парень и советский воин. Между фотографиями, даже по их фактуре, чувствовалось лет 30. И в то же время на них был изображен один мужчина. Не похожий, не сын, отец, а один. Такой взгляд сразу понимает. У меня не было родных ни в белой, ни в красной армии. Отец был во флоте. Но это был человек гораздо более близкий, чем отец. Кто это мог быть? Как он мог фотографироваться в 1904 году? Ощущение необъяснимой тревоги и счастья, как во сне. Продолговатое лицо, вытянутое, словно выстреливающие в бок ноздри, ласковые насмешливые глаза домиком с опущенными уголками. Во снах я, что ли, так тесно общалась с ними, только во сне счастье бывает полным, безмятежным. Вам не кажется, что на этих разных фотографиях один и тот же человек? Я покорно кивнула. И несмотря на разрыв во времени, приблизительно в одном возрасте. Я вгляделась. Плавно и настойчиво он втягивал меня в какую-то странную игру. Ну да, одно лицо. На первом плане, где он, как это принято в старину, стоит на фоне занавеса с помпонами, опираясь на колонну, сильный, подтянутый, в офицерской форме, в фуражке с овалом на колыше, какие носили царские офицеры. На втором, он же, без сомнения, был в мохнатой папахе за скорузлой кожаной куртки. Здесь чувствовалась некоторая вызывающая деревенская бойкость, мол, знай наших. Про третий снимок трудно что-то сказать, оцепенение паспортного фото. Лицо, без сомнения, тоже. Фуражка уже с красной звездой, сбоку выставлен кудрявый лихой чуб, но выражение глаз не перепутаешь, я совсем недавно видела их рядом. Вот это, следователь, щелчком ногтя придвинул ко мне паспортную фотографию. Лейтенант Зорин. Антон Митрофанович, погибший от удара молнии в 1971 году. Так вот откуда я его знаю, — воскликнула я с облегчением и тут же осеклась. Попалась все-таки. Непонятно пока во что, но во что-то страшное. С опозданием я вспомнила, что на стенде «Необъяснимые явления природы», где когда-то лежала оплавленная молнией звездочка лейтенанта Зорина, никакой фотографии его не было. Не видела я фотографию Зорина и ни в каком другом месте, да и не стремилась к этому. Откуда же эти глаза? Между прочим, следователь плотно сдвинул три карточки. Все из комода покойной Тамары Александровны. Я вздрогнула. Пиковая дама? Три карты? Я вдруг вспомнила, что Митя рассказывал, как его вызывали в секретный отдел, трясли, не знает ли он, а если не знает, пусть узнает тайну трех карт. Вот они! Но что они означают? И откуда эти совсем близкие глаза? Господи! Наконец-то вы увидели! Благожелательно улыбнулся следователь. Согласен. Настолько странно, что нелегко осознать. Вы, конечно, обратили внимание на удивительный временной разрыв в этих фотографиях? Он поочередно перевернул каждую из карточек, показывая рубашку. 1904, 1927, 1971. Абсолютно одно лицо. Это установлено нашей экспертизой. Так вот. Первый — Воронцов. Аристарх Дмитриевич. Прапорщик Фанагорийского полка, 1904 год. Столбовой дворянин. Второй Сироштан Петр Апанасович, уроженец Харькова и семьи Бондаря. Никаких сомнений. Дело в том, что преподаватель пулеметной школы Козловский, в которую поступил Сироштан, узнал в нем Воронцова. Но в том-то и дело, что узнал в точности. Через 25 лет без изменений. Тщательная проверка, проведенная НКВД, а вы сами понимаете, как тщательно тогда проверялось происхождение, полностью подтвердила бедняцкое происхождение Сироштана. Не только родители, но и соседи подтвердили, что Петька безотлучно рос тут. А мать покляла, что никогда не гуляла. И теперь Зорин. То же лицо, без изменений, через 25 лет. Опять тщательнейшая проверка нашего ведомства, хоть с другой же аббревиатурой, — он усмехнулся, — установила полное отсутствие каких-либо родственных и других связей, но у всех мученическая смерть. Воронцова утопили матросы в Керчи. Сироштан не стал стрелять в крестьян, расстрелян. Зорин, вы знаете, лицо одно. Это, наверное, одно из самых длительных и загадочных дел нашей организации. Ну и, наконец, это. Он подвинул мне фотографии. Господи! Ну вот, Вы не можете пожаловаться, что я вас торопил. Он вынул из стола и подложил четвертую фотографию. Улыбающийся, в толстом свитере Митя. Хорошая компания. Так что же общего у этих, скажем, людей? Закончил следователь. Да, видимо, клонирование копий проводилось уже давно. Но кем? Я потрясенно молчала. Копию Осириса. Но я бы сказал Христа, закончил Эссен. Митя, у вас? Наконец выговорил я. Он мягко кивнул, что, видимо, надо было воспринимать радостно. У нас вам нет смысла беспокоиться. Он выложил еще одну фотографию. Совсем другое лицо, но тоже знакомое. А Теф, аспирант Мити, восточный миллиардер. Вот что тут у нас есть точные основания считать, что это не человек. И также у нас есть основания ждать, что он скоро вам позвонит. В вашей квартире так что произошло чрезвычайное. С его точки зрения события — передача жезла силы одного из самых мощных из рук в руки. Когда он вам позвонит, постарайтесь разговаривать с ним спокойно и соглашайтесь на все, чтобы он вам не предложил, конечно, без доли некоторого женского кокетства. Он ободряюще улыбнулся. — А мы всегда будем с вами. И он протянул мне визитку. Ведушкин Станислав Николаевич, никакой должности, лишь телефон, надо понимать, круглосуточный. Как шутили у нас в институте, где были у Едушки? Станислав Николаевич, раз уж мы так близки, а что за жезл силы и как состоялась его передача? Да не совсем, видимо, добровольно. Цыпина Тамара Александровна была найдена у себя на диване с проломленной головой. Рядом с диваном валялся шприц с остатками дозы инсулина, смертельный для нормального человека, не больного диабетом. Сразу же происходит резкое снижение сахара в крови, и наступает кома, чаще всего со смертельным исходом. Видимо, кто-то сделал ей спящий укол, а потом для верности ударил чем-то тяжелым по голове. Инсулин, видимо, остался там от прежнего мужа Цыпина Сергея Ивановича. Какой ужас! И как выглядит этот жезл силы, спросил я. Этого мы не знаем. Именно он, разумеется, и похищен, страстно, но уклончиво ответил он. Я вспомнила вдруг сбивчивые рассказы Мары о том, что лейтенанта Зорина погубила она, слишком много выпендривался. Когда после удара молнии принесли лейтенанта Зорина еще живого, она произнесла цыганское заклятие, и он отошел, а звездочка отошла ей в руки, хотя числилась при музее. Бррр! Вот так вот приходит жезл силы. И так же уходит теперь куда? Снова к лейтенанту Зорину или к кому-то другому? — А скажите, Станислав Николаевич, — осторожно спрашиваю я, — кто-нибудь арестован, не считая меня? — Да арестован-то много, — добродушно сокрушенно произносит он. — Мол, а что толку? — Ну, как же, арестован уже хорошо. — Арестован-то много, — повторил он, — да окончательной ясности пока нету. Когда ваша сотрудница-сиротка Жанна Матвеевна, по-вашему, как она утверждает, указанию прибыла в квартиру Тамары Александровны? Не рассказывая дальше, он вопросительно смотрит на меня. Было указание? Я киваю. Войдя в квартиру, сиротка Жанна Матвеевна увидела на диване труп хозяйки, после чего она сразу же связалась с нами. Ах, с вами? А не с милицией? Давно подозревала в этом сиротку, но приятно лишний раз убедиться. А он еще мне говорит, ваша сотрудница. Скорее, она ваша сотрудница. А вы ее, кстати, не подозреваете? Не в силах сдержать злобу, проговорил я. Она как молодая жена считает, что все по праву ее. То же самое она говорит про вас, любезно улыбается Станислав Николаевич. Но я, как известно, весь день неотлучно была с туристами. Ой, ли! Ласково произносит он. Он озабоченно роется в своем столе. Проклятая рассеянность! Вечно забываю, куда что положил. И, наконец, выковыривает оттуда маленькую белую кассету. Из моего автоответчика? Он вставляет ее в свой телефон, государства с враждебной идеологией, надо сказать, неплохо снабдили их техникой, и, подложив по бабье палец под щеку, с умильной улыбочкой слушает. Слушать пока особенно нечего. Вот звонок, потом пауза, идет мой текст, оставьте сообщение. И вот врывается звонкий, гулкий голос Доминик, руководительницы французской группы. Надеюсь, сиротка с ее основными занятиями не забыла о побочных и проводит сегодня с французами полагающиеся экскурсии. Алло, алло! Звон кричит Доминик, видимо, с набережной. Слышен гул проносящихся машин. Алин! Так, меня зовут француз. Где же ты? Мы не знаем, что нам делать дальше. Мы ждем тебя у автобуса уже 40 минут. Звук обрывается. Ах да, было такое, вспоминаю я. Потерялись в Эрмитаже, я задержалась, чтобы как раз позвонить домой, никто не брал трубку, потом рванула за ними, и они исчезли. Как-то не верится, чтобы такой специалист, расплывается в сладкой улыбке Станислав Николаевич, сдавший на отличное ведение экскурсии по Эрмитажу, мол, все знаем про вас, не мог найти и группу в течение 40 минут. Но они почему-то ушли в зал, куда мы обычно не водим иностранных туристов. Мне в голову не пришло искать их там. В каком же зале, если не секрет? В египетском? Не понимаю, что их туда завело. Сплошные вещички из могил. Я зябко передергиваю плечами. И они смогут подтвердить, что там были? Разумеется. Вот и ладушки. Ласково говорит С.Н., выковыривает из аппарата кассету, но почему-то не отдает ее мне, а снова укладывает в ящик. Ну, хорошо. Станислав Николаевич. Да. Так кто ж все-таки задержан? Вообще-то, конечно, это не для разглашения. Он скрушенно кряхтит. Мол, нельзя, но перед вами не устоишь. Сначала мы грешили на вашего кавказского гостя, а попа вели его довольно давно, имеем сведения, что это далеко не мирный князь. Так, и что же? Ну, так было примерно до 9 часов утра. СН взглядывает на свои часики. 10:30. Потом абсолютно случайно. Ваш муж Митя встретил в коридоре Апопа, которого как раз вели с допроса. Ну, может быть, ребята слегка погорячились? Так. После этого ваш муж немедленно потребовал бумагу и написал, как мы говорим, признательные показания о том, что у Тамары Александровны было завещание в его пользу. А затем она, ревнуя к вам, грозилась его изменить, и он вспылил. — Да, молодец, Митя. Здорово сработал. Из полного ничтожества теперешней своей жизни решил все-таки показать, что он выше всех. Молодец. Кроме того, сиротка Жанна Матвеевна обнаружила труп Тамары Александровны, а потом заметила, что дверь на вашу половину открыта. Она прошла к вам и в вашей спальне, на такте увидела вашего мужа, Дмитрия Варихова. Он сидел, обхватив голову руками. Вид его был ужасный, объяснить ей он ничего толком не мог. Еще ей объяснять. На ее вопрос, вызвал ли он милицию, покачал головой. Но то, что он остался в квартире, придя в нее после происшествия, сначала сняло подозрение у опергруппы, увезли его больше для страховки. Но там он встретил вашего кавказского гостя, которого вели после интенсивного допроса, и тут же ваш муж попросил бумагу и дал, как мы говорим, признательные показания. Была версия, что он прикрывает гостя из сострадания, но скоро следаки почуяли след. Так он сказал, что сразу же вызвал скорую, проверили. С этого телефона вызовов не было. Но тут же они, как водится, озверели, засучили рукава, а это не могут. Вот вы этого не можете. Молодец, Митя. Выручил друга. Дурак дураком, а понимает, что в правду верит не всегда и даже неохотно. Но в то, что ложь — это ложь, верит свято, и в такой упаковке можно втюхать все. Герой. И в теперешней жизни своей показал, что он выше всех. Молодец. Хорошо упаковался, выручил друга, но отблагодарит ли тот? Но вы-то, Станислав Николаевич, надеюсь, понимаете, что Митя ни при чем, что он выручал друга? Да. Он поднял красные глазки. Я тоже теперь думаю, что ваш горец ни при чем. Вот. Он разложил пасьянс фотографий. Произошла передача эстафеты 4-му лицу. Он щелкнул ногтем по Мите. А для этого, видимо, требовалась смерть Мары. Он вздохнул, словно хорошо ее знал. Но Митя не убивал. Эссен развел маленькими пухлыми ладошками. Мы думаем, что инициатор вот. Не ответив на мой вопрос, он показал фотографию. Тоже знакомый, но другой. Загадочный. Атеф, если он вам позвонит, соглашайтесь на все, чтобы он не предложил. Эссен обвис в кресле уж почти обессиленно, явно показывая, что истратил на меня слишком много сил и секретной информации. — Так я свободна? — робко пролепетала я. Эссен устало кивнул. Я встала. И только я вышла из грозного учреждения, сразу же заверещал в кармане телефон. — Ты где шляешься? — А поп. Довольно-таки грубо. Впрочем, кажется, считается у них, что грубость с женщинами — признак силы, но мне сейчас не до их признаков. Не хочу я с тобой разговаривать. Я отключила трубку. Взбегая с замиранием сердца к себе по лестнице, я вдруг вспомнила полусон-полубред. Среди ночи появляется в нашей комнате Мара в каком-то юношеском платье, в чем интерес ее нашли, и заставляет, умоляет Митю сделать ей укол в бедро. Инсулин! Или это был сон? Вспоминается Гуня. Новый владелец должен убить старого, тогда жезл будет подчиняться. Да, молодец, Мара. Как взяла жезл своими руками, так своими руками же его и отдала. Задохнувшись, я стоял на площадке. Но значит, жезл сил теперь у Мити? С ним, думаю, полегче будет и в тюрьме, впрочем, не Мити. Я вспомнила с отчаянием, как он подолгу глотает выхлопной газ, стесняясь выглянуть в форчку и зарать на козла, да не в те руки. Расстроенная, вошла в квартиру. Вот я в ней и одна. Дверь Мара была запечатана печатью на веревочках, дверь наша свободна. Я вошла быстро в спальню, выдвинула ящик тумбочки и услышала, как что-то громко корябнуло, проехавшись по фанере. Запустила туда руку. Звездочка. Марин, подарок. В ящике. Не счел нужным. Явление Христа в милицию. Кисти художника-самоучки. Я пошла в ванную. Я так и предполагала. Еще с самого начала, что в нечто подобное мы с Митей влипнем. И та тройная фотография одного человека в разные эпохи, наверное, еще не самое страшное, что может быть. Я вспомнила Эссен. Соглашайтесь на все, чтобы он вам не предложил. А вдруг экскурсию в преисподнюю? Веселое дело. В пустой квартире рядом с опечатанной после убийства дверью ждать этого звонка. Была глухая, беззвучная ночь. Даже сигнала у угона на авто, который обычно взывали и вдруг ни с того ни с сего, испуганно молчали. Я чувствовала абсолютно ясно — он надвигается. Лампу на столике я не гасила, хотя уже третий час, для него самое время. Телефон задребезжал все равно неожиданно. Я чуть было сразу не хапнула трубку, но вспомнила лицо Эссен. Тоже не очень приятно вспоминать его ночью. Я дернула руку. Спокойно. Сердце прыгало. Никакой спешки. Я вообще сплю. Поднявшись, я надела сперва правый рукав халата, долго подала в левый. Алло. Достаточно сонно. Господи, Гуня. Это туда же. Голос, впрочем, глухой, как с преисподней. Вы не знаете меня. Хорошее начало. Я Вова из Симферополя. Молодец, конспиратор. Я заходил к вам, не уточняя куда. Но никого не видел, никого. Вы понимаете меня? Я сейчас улетаю, но не в Симферополь. Прощайте. Короткие гудки. Первые несколько секунд я чертыхалась, но потом успокоилась, даже обрадовалась. Все поступки надо соотносить с людьми, их совершившими. Для Гуни этот звонок, мол, ничего не видел и ничего не скажу, поступок смелый и даже отчаянный. Спасибо ему. После этого я даже успокоилась и стала засыпать. Оно их всех с глобальными проблемами. Могу я отдохнуть? Только Мара бы не зашла. Запросто, по-соседски. Я проверил запор. Мне приснился Митя. Я укоряю его. Зачем ты участвуешь в проекте Голгофа? А он, улыбаясь, говорит, не дергайся. Погоди. Я и так вхожу в смертельный холод, ты еще брызгаешься. Телефон, оказывается, ты звонил уж давно. Вот теперь уже у меня не было никакого сомнения, что звонит тот. Я посмотрел в окно, ночь. На часы 4:30 утра, самое время. Я сняла трубку, но не могла ничего произнести. «Здравствуйте!» Его голос доносился откуда-то издалека, и я не отвечала. Я помнил лишь слова. «Соглашайтесь на все, что бы вам не предложил». «Я согласна». «Я узнал, что у Мити неприятности». Не дождавшись ответа, тихо продолжил он. «Я могу чем-то помочь ему?» «Да», — проговорил я хрипло.